10 июня представитель Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе опубликовал заявление в связи с тем, что США как никогда бешено прибегают к военной угрозе и санкциям против Корейской Народно-Демократической Республики. Он отметил, США впервые в истории одновременно разместили в акватории Корейского Восточного моря две ударные группы с ядерными авианосцами и неистовствовали в военных учениях по нанесению ядерного превентивного удара по нашей республике с участием всех стратегических бомбардировщиков B-1B из острова Гуам. Еще раз отправили в порт Пусан ядерную подлодку, а 30 мая провели опытный запуск ракеты и перехватчика для уничтожения наших межконтинентальных баллистических ракет. 1 июня опубликовали сепаратные меры по санкциям против Корейской Народно-Демократической Республики. 3 июня посредством машин голосования в ООН сфабриковали новую резолюцию о применении санкций. Это крайне враждебные акты, отрицающие и грубо попирающие суверенитет нашей республики и ее право на существование, беспредельно безрассудные и опаснейшие провокационные деяния, до предела доводящие крайне раскаленное положение на Корейском полуострове. Придирка США и их сателлитов к нашим самозащитным мирам представляет собой софистику и апогей насилия и произвола. В этой связи заявляю нашу принципиальную позицию. Первое. США и их приспешникам следует зарубить себе на носу, что никак не лишить нас права на самостоятельное обладание ядерным оружием. Пусть Америка, главный зачинщик, толкнувший нас на обладание ядерным оружием, в наши дни выступит за очковтирательские переговоры, предполагающие полную отмену ядерной программы и усилит двойной нажим, но мы не откажемся от ядерного оружия, чем уже располагаем. Второе. США и их сателлитам не следует строить себе иллюзии о возможности запугать нас посредством неистовых санкций и военной угрозы против Корейской Народно-Демократической Республики. Блиф и произвол американского типа военными мускулами попирать лишь неядерные государства, слабые нации, бессильные в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, крепко державшие в руках сверхмощное ядерное оружие. Третье. Насколько усиливаются антисеверокорейские санкции и военный нажим, настолько приближается печальный конец американской империи. США следует отдать себе ясный отчет в том, с кем они имеют дело. Им лучше было бы немедленно отказаться от неразумного и безрассудного самоубийственного деяния, перестав провокационными санкциями и безумным военным давлением задевать детонатор нашего ядерного оружия.